Я думаю, вы могли бы мне помочь. Я спрятал свою карточку в карман. Конечно, мог бы. Диксон постукивал пальцами по столу, залитому чернилами. Но я не вижу, почему я должен это делать. Я никому до сих пор не помогал, мистер Спенсер. Я улыбнулся. Может быть, вы не делали этого, ибо в этом никто не нуждался. Я хотел бы получить некоторые сведения о внутренней ситуации в вашем городе. К тому же интересная информация может быть хорошо оплачена. Он снова закрыл свои маленькие глазки, на сей раз не очень быстро, но я успел заметить, как они блеснули. «Очень интересно», — пробормотал он, — «но какого рода сведения вас интересуют?» «Я полагаю, что Мэйси, шеф полиции, хотел бы, чтобы мэром города стал Руби Старки. Не могли бы вы мне сказать, почему?» Диксон задумчиво поковырял пальцем в носу. «Я не могу высказать вам свое личное мнение, лишь общее. Ну что ж, валяйте. Я хорошо понимаю, что это будет и ваше личное мнение. Видите ли...» Начал он, скрещивая руки на столе и глядя на меня своими хитрыми и подозрительными глазками. «Великая проблема Кронвилля заключается в том, что последние 20 лет его мэрами были высокоморальные лица. Это привело к тому, что в настоящее время в Кронвилле нет возможности манипулировать деньгами. Для того, чтобы город процветал по-настоящему, мистер Спенсер, необходимо каким-то образом заставить рабочих тратить их деньги». К сожалению, методы для этого могут быть не всегда хорошими. 20 лет назад в Кронвилле было 4 игорных дома, скачки, 2 ночных бара и даже маленький бордель. Люди развлекались и тратили деньги, а город процветал. Потом все изменилось, и все заведения были закрыты. И, как я считаю, видимо, проблема в основном заключается именно в этом. Он взял карандаш и стал рисовать на столе кубик. Мэйси хочет, чтобы мэром стал Старки, потому что тот откроет такие заведения, которые принесут ему большие доходы. Он прекратил рисовать свой кубик и начал крутить карандаш между пальцев. Мэйси не очень хороший шеф полиции, но он прекрасный бизнесмен, — добавил Диксон. «Стало быть, если Старки будет избран мэром Кронвилля, — сказал я с безразличным видом, — город может стать таким, что его трудно будет кому-нибудь рекомендовать, не так ли? Вполне возможно, мистер Спенсер». Он улыбнулся, глядя на меня. «А если выиграет Эслингер?» «О, это совсем другое дело. Он хороший человек. Я думаю, он сможет улучшить ситуацию так, чтобы все могли чувствовать себя в Кронвилле легко, спокойно жить. Не расскажете ли вы мне немножко о нем?» Диксон откинулся на стуле, соединив кончики пальцев. «Дайте мне немного вспомнить». Он поднял глаза к грязному потолку. Примерно 30 лет назад он приехал в Кронвилль и стал работать служащим у Мосли в похоронном бюро. А после смерти Мосли взял дело в свои руки. Он и сейчас работает очень много и многое сделал для города. Жители его любят и ценят. Вы увидите его сами, и он вам понравится. Но едва ли вам понравится его жена. Он бросил взгляд в окно и качнул головой. «О, это очень сильная женщина! Меня всегда удивляло, как Эслингер мог на ней жениться!» И добавил очень тихо. «Она пьет!» Я хмыкнул. «У него есть сын!» — продолжал Диксон. «Блестящий парень! Он очень хорошо ладит с отцом. Умный молодой человек, изучает медицину. И я полагаю, его ждет блестящая карьера». Он снова засунул палец в ухо и продолжал. «Мать его просто обожает. Кроме него у нее нет ничего в жизни. «У него есть деньги?» — спросил я. Диксон скривился. «У Эстлингера. Все зависит от того, что вы называете деньгами. Но дела его идут хорошо, ведь люди все время умирают. Можно даже сказать, что в Кронвилле люди умирают довольно часто, хотя нельзя утверждать, что Кронвилль — большой город». Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом я вытащил из кармана пачку сигарет и протянул ему. «Что, по вашему мнению, могло случиться с этими девушками, которые пропали?» — спросил я, зажигая спичку и давая ему прикурить. «Видите ли, мое мнение и то, что было напечатано в газете, совершенно не совпадают». Он взвешивал каждое слово. «У меня работает один молодой человек, репортер. Так вот, он любит подавать местные новости в сенсационном духе. Это он убедил меня, что история о вампире намного увеличит тираж газеты». Он хитро улыбнулся, показав при этом свои желтые зубы. «Но вы-то этому сами не верите?» Он слегка пожал плечами. «Разумеется, нет. А что вы сами думаете по этому поводу?» «Тут есть одна очень важная вещь», — сказал он. — «Если девушки были убиты, то куда могли деться их трупы?» «Я об этом тоже подумал. Может быть, у вас есть какая-нибудь версия?» «Ни одной», — быстро ответил он. «Это ведь ваша непосредственная работа. Я думаю, что вы ее сделаете сами. К тому же мистер Вольф должен вам хорошо заплатить». «Ну что ж, окей», — сказал я. «Насколько мне известно, Эстлингер как будто бы для проведения следствия нанял женщину». «О, это обаятельная молодая женщина», — Диксон бросил на меня быстрый взгляд. «Но она еще не очень-то опытна в этом деле». «И что же, она уже достигла какого-нибудь результата?» Диксон пожал плечами и улыбнулся. «Мне кажется, что никто на это и не рассчитывает», — он подчеркнул голосом слово «никто». «Вы хотите сказать, что Эстлингер тоже ни на что не рассчитывает?» — спросил я, внимательно глядя на него. Диксон утвердительно кивнул. «И тем не менее Эстлингер все же нанял ее. Я почувствовал, что наконец-то напал на след. Именно так Эстлингер ее нанял». «Невзирая на то, что она ничего не сможет сделать?» — спросил я. «Но это как-то не вяжется». Диксон снова взял карандаш и начал рисовать другой кубик. «Все, что я мог для вас сделать, это высказать несколько своих мыслей. Но не ждите, что вашу работу буду делать я, мистер Спенсер». Я откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на него. «Что вы в действительности знаете об этих исчезнувших девушках?» Он открыл ящик стола, вынул оттуда три фотографии, снятые, по-видимому, на улице, и протянул их мне. «Девушки совершенно ординарные, мистер Спенсер. Они из среднего сословия, и никаких секретов и тайн». Я взглянул на фотографии. Все три лица действительно были весьма обычными. Такой тип девушек встречается постоянно на всех улицах и во всех городах. «Кроме того, что все они блондинки, есть у них еще что-нибудь общее?» — спросил я, возвращая фотографии. Он открыл было рот, желая мне что-то ответить, когда зазвонил телефон. «Простите», — он снял трубку. Из трубки доносился сильный и резкий голос, слов невозможно было разобрать. Диксон начал нервно вертеться в кресле, видимо, чувствуя себя все более и более неудобно. «Да-да, я понимаю, да, разумеется». Некоторое время он продолжал слушать, не произнося в ответ ни слова. Затем раздался сухой щелчок. Видимо, там, на другом конце провода, положили трубку. Диксон тоже медленно положил трубку на рычаг и задумчиво уставился на свой стол. На лбу его я заметил несколько капель пота. «Итак, Кроме того, что они блондинки, есть у них еще что-нибудь общее? Повторил я свой вопрос. Он вдруг вздрогнул и посмотрел на меня как-то испуганно. Похоже было, он совершенно забыл о моем присутствии. Мне очень жаль, мистер Спенсер, но я сейчас очень занят. Боюсь, я больше не смогу продолжить беседу с вами, — сказал он внезапно, не глядя на меня. Очень рад был познакомиться с вами. Он поднялся и протянул мне влажную мягкую руку. Лицо его побледнело. Я не думаю, чтобы вам был смысл приходить сюда еще раз, мистер Спенсер. Ваше время очень дорого, и я не хотел бы, чтобы вы тратили его понапрасну. Не беспокойтесь обо мне, — сказал я. Я вытащил из кармана бумажник и показал ему пачку купюр. Ваше время я могу хорошо оплатить. Во всяком случае, вам не придется жаловаться. Это очень любезно с вашей стороны, — сказал он, — но... Я не уловил в его голосе никакой радости. Но, к сожалению, мистер Спенсер, мне нечего продавать. Я спрятал свой бумажник и внимательно посмотрел на него. Кто это вам только что звонил? Вы его не знаете, — он втянул плечи. Всего доброго, мистер Спенсер. Я думаю, дорогу вы найдете и сами. Я положил руки на письменный стол и наклонился к нему. Держу пари, что это был Месси или Старки. Я пристально поглядел на него. Готов также спорить, что они вам приказали заткнуться или что-нибудь в этом роде, так? Он вдруг как бы уменьшился в размерах, закрыл глаза и повторил бесцветным голосом: «Всего доброго, мистер Спенсер! Чао!» Я покинул его непрезентабельный кабинет. Медленно спускаясь с четвертого этажа, я с удивлением вдруг заметил, что совершенно непроизвольно насвистываю похоронный марш Шопена. Я поднялся по нескольким ступенькам и вошел в холл отеля. Портье как раз занимался карточками. Около его бюро стояла девушка, высокая, с прекрасными золотистыми волосами, свободно падающими на белый воротник ее платья. Элегантный чемодан весь в этикетках стоял у ее ног. Я подошел к бюро. Портье поинтересовался, заказывала ли посетительница номер заранее. Девушка ответила, что у нее не было на это времени. Он посмотрел на нее взглядом, который подсказал мне, что он намеревается отказать ей. «А зачем же заказывать номер заранее?» — пришел я на помощь девушке. «Ведь у вас достаточно свободных номеров». Портье сердито зыркнул на меня, но все же протянул клиентке карточку. Девушка бросила на меня благодарный взгляд и заполнила карточку. Она была очень славная, с прекрасной кожей и тонкими, правильными чертами лица. Портье подал мне ключ от моего номера, и я направился к лифту вместе с носильщиком-негром, несущим чемодан девушки. Она присоединилась к нам уже в лифте 2 секундами позже. Мы вместе поднялись на 3-й этаж, негр открыл дверь как раз напротив моей. Прежде чем войти в номер, я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее. Девушка также обернулась. «Спасибо», — она мягко улыбнулась. «Но, может быть, вы попытаетесь взять что-нибудь другое?» — сказал я. «Эта комната, кажется, не слишком чиста. Бывает и хуже». Она улыбнулась еще раз и вошла в свою комнату. Я закрыл за собой дверь и уселся в одно из кресел. Звон трамвая на улице, грохотание лифта между этажами делали мою комнату совершенно непригодной для глубоких размышлений. Я закурил и решил, что настало время немного освежиться. Снял трубку, позвонил и попросил принести в номер виски с содовой. Потом снова уселся в кресло и стал размышлять о Вольфе, Диксоне, Эслингере и обо всем этом деле. По зрелом размышлении я пришел к заключению, что все это может для меня плохо кончиться. Но такое бывало со мной уже не однажды. Может быть, необходимо предупредить полковника Форсберга.